Джон Джексон Миллер. Тайны. 3000 лет до битвы при Явине. Как и все ситхи Кэша века разложения, хилцы были амбициозны, но их честолюбивые ожидания редко оправдывались. Много лет отец Варнера Хилца втирался в доверие вождю фракции в Бирай, заботливо готовивший кар для спины своего господина. Но вот с ножнами у старшего Хилца вышел промах. Стеклянное лезвие, выскользнув из них, проткнуло ему щиколотку. Он умер от гангрены всего спустя месяц, милосердно короткий срок, и получил прозвище «Скользкий Хилц». Его вдова не растерялась, и недели не прошло, как план соблазнения оставшегося в живых вождя был готов. Слуги осторожно доставили ее в личные покои главаря в большой церемониальной урне. К несчастью, крышка урны оказалась неподатливой, и никто не позаботился сообщить вдове о том, что вождь проведет весь следующий месяц в горах с агитационной кампанией. Впрочем, сюрприз ей удался, принимая во внимание ужас уборщиков. Варнер Хилц прожил дольше своих родителей, заняв довольно ответственное положение в племени, тихо и без жертв. Каждый день он приходил на работу в величайший дворец этого мира и целых 2 раза видел завет Яру Корсина. И он осмелился ближе, чем кто-либо за последние века, подступить к храму, где хранилось знамение, корабль, принесший Корсина и затерянное племя на Кэш. А сейчас его убивала какая-то трава. «Джей! Джей!» — звал Хилц. Он висел вверх тормашками, отчаянно сражаясь с колючей лозой. Но любое движение только ухудшало ситуацию. Стебли все сильнее сжимали тело старика. Наконец, на верхушке увитой зеленью стены показался его помощник. «Джей, обрежь все это!» Джей испуганно моргнул. «Чем, хранитель? Чем-нибудь! О-о-о!» Лилово-лицый Кишири исчез на мгновение и тут же вернулся со своей сумкой. «Тот световой меч, что вы нашли!» «О, нет!» Хилц в панике замахал свободной рукой. Как и следовало ожидать, Джей хватил меч не с того конца. «Ты убьешь себя, если включишь его!» Джей опустился на колени и подобрался ближе к висящему Хилцу. «Значит, мне надо передать его вам?» «Нет! Слушай, найди острый камень!» Хилц пытался устроиться поудобнее в колючей ловушке. «А я пока тут поболтаюсь!» Хранитель услышал удаляющиеся шаги Кишири и проклял свой дерзкий план. Веками никто не осмеливался приближаться к храму, и как это смогут сделать 60-летний архивариус и его трусливый слуга? Да еще и в то время, когда весь Кэш сотрясают бурные беспорядки. Хилц потряс головой, не обращая внимания на царапины, оставленные лозой под подбородком. Он сошел с ума, решившись на такое. Путешествие и вправду оказалось ужасным. Сначала Хилц вернулся в Таф, в столичный музей, так долго хранивший древние карты храма. Но дворец был разграблен мародерами, архив сожжен до последнего клочка пергамента, а все, что могло разбиться, было разбито. Джей рыдал над расколотыми вдребезги песочными трубками. Впрочем, ничего другого Хилц не ожидал. Саморазрушительная ярость бушевала с тех пор, как племя узнало, что их предками были не великие завоеватели, а рабы каких-то чудовищ. Заваленные трупами улицы лишали его мужества. Одна отдельная жизнь никогда не была для ситхов чем-то ценным, а вот существование племени в целом... Ведь так мало людей выжило после крушения знамения. А сколько же поколений они потеряли за эти дни? Сможет ли племя когда-нибудь восстановиться? В запретном храме, возможно, найдется спасение, но Хилцу следовало попасть туда первым, постаравшись не нарваться на шайку каких-нибудь бродячих головорезов. Поэтому он и взял Джея с собой. Кеширские семьи, ранее почитавшие людей, теперь боялись их. Никто не дал бы ему приют. Но ситх в сопровождении кроткого Джея Вулда вызывал меньше опасений. Днем они укрывались в кеширских лачугах, а ночами пробирались на запад. Дорога была долгой. Храм находился на вершине Такарских гор, в северной оконечности длинного полуострова, тянувшегося параллельно материку. Для Увака весь этот путь был всего лишь коротким перелетом через залив, но ничто не заставило бы Хилца забраться на спину одной из этих летающих тварей. Они долго шли вдоль южного берега, потом повернули на узкую негостеприимную полосу суши. Здесь не было жилья и почти не было еды. С начала всего этого бедлама Хилс вообще чаще всего довольствовался вкусом собственного желудочного сока. В конце концов, они добрались до блоков. Массивные гранитные барьеры были возведены в узком ущелье Нида и Корсин, дабы никто не смог по земле добраться до запретных гор. Кубы в 10 метров высотой казались звездной лестницей богов и действительно представляли собой грозную преграду. Но за прошедшее столетие цепкая растительность пустила корни в щелях камней. Лоза оказалась сильнее гранита, давая возможность забраться наверх. «Или повисеть вверх тормашками, пока не умрешь от кровоизлияния в мозг», — подумал Хилц. Он посмотрел вверх. «Где этот чертов Кишири?» В небе блеснул огонек. Хилц напряг уставшие глаза. «Отражение? Отчего?» «Сейчас, хранитель!» Сразу же за писклявым возгласом последовал сильный рывок. Затем Хилца за ноги потащила вверх, к блокам. «Джей, что ты делаешь?» Кишири застонал, натягивая плети лозы, обернутые вокруг его тонких пальцев. Хилц, кое-как выпрямившись, вскарабкался на верхушку барьера и не меньше минуты лежал, пытаясь отдышаться. Перевернувшись, он увидел Джея и ряд выемок в каменной поверхности. Отверстия, служившие веками ранее основой для строительных лесов, оказались достаточно велики для того, чтобы в них поместилась ступня Кишири, что и помогло хрупкому слуге вытащить своего господина наверх. «Это последний барьер», — сказал Джей, вытирая кровь с ладоней и осматриваясь. Их скромная победа привела к тропе вверх по ущелью и дальше, в горный храм. Но Хилц все еще всматривался в небо. «Посмотри туда!» С востока летел Увак, снижаясь по широкой дуге к храму. Хилц прищурился. Ящер нес всадника. Еще вспышка света, отраженная, как и в прошлый раз. На кэше бедным металлом это обычно означало только одно — рукоять светового меча. Хилц нахмурился и посмотрел в сторону храма. «Нам лучше поторопиться!» Поднявшись, он вытащил из одежды оставшиеся колючки от лозы и, вновь сосредоточившись на главной цели, шагнул вперед, прямо в одно из отверстий. «Хранитель!» Хилц почувствовал на лице холод гранита. «Я подумал, Джей! Сначала мы отдохнем здесь, немного!» Спорить Кишири не стал. «Ты должна закрыть гору для племени. Наша судьба теперь — править той частью кэша, что живет...» Так Яру Корсин велел своей дочери в завете, и указ его соблюдался. Соблюдался и уважался теми, кто не уважал ничего. Хилц изумился, ступив с каменистой тропы на продуваемую всеми ветрами мощеную площадь. Воюя, ситхи часто шли на крайности, но никто так и не вернулся сюда за старыми знаниями. Может, дело в суевериях, но Хилц больше склонялся к тому, что люди просто считали это бесполезным. Что здесь осталось? Корсин и экипаж знамения использовали все, что можно. Но сам он искал. Далеко внизу, по всему континенту, к востоку, его цивилизация истребляла саму себя. 20 воюющих группировок уже уничтожили государство ситхов. Но разоблачение их общего и весьма неприглядного происхождения поселило в душе каждого разлад и отчаяние. Они пережили бы тысячелетнее забвение, но не еще одну неделю самоуничтожения. «Что я смогу найти здесь такого, чего ни у кого больше нет?» Хилдс вновь задался этим вопросом, разглядывая пару одинаковых шпилей, возвышающихся далеко впереди, по обе стороны резиденции правителя. Зря он пришел сюда. Но, возможно, идея и не такая бредовая. Кто-то другой искал бы здесь оружие, может быть, древние звездные технологии. Хилдс искал послание. То, на что Корсин намекал в своих предсмертных словах, то, что могло бы вернуть племя на верный путь. «Истинная сила находится за троном», — сказал Корсин. «Что бы ни случилось, помни это». Джей со страхом ступил на южную террасу священного места. По обе стороны высились древние каменные здания, потрепанные ветром и солнцем. «Здесь все больше, чем я представлял себе, хранитель!» «Прекрасно!» Хилдс уверенно двинулся вперед, игнорируя боль в поврежденной лодыжке. «Я знаю, где мы находимся!» Он знал. У него не было с собой карт, но он изучал их многие годы. Он хранил в памяти эту нижнюю террасу. Здесь жили слуги. Севернее, за стойлами уваков, начиналась лестница, ведущая на среднюю террасу, к тренировочной академии, казармам, складам и лечебнице. Ступени вели еще выше, к открытой колоннаде, где Яру Корсин принимал посетителей. И, наконец, выводили на квадратную площадь, очерченную запада королевской резиденцией, с востока — сторожевыми башнями и караульными, а с севера — куполом храма. На самом деле, часть площади находилась прямо над почетной могилой знамения. Все сооружение было выстроено вокруг и сверху поврежденного корабля, защищая его. Одна только мысль о знамении заставила Хилдса прибавить шагу. Он даже не побледнел, увидев бесконечную лестницу, ведущую на среднюю террасу. С воздуха все это выглядело как продукт культуры, любящий покорять высоты. Собственно, так и было. «Давай, мой мальчик!» — позвал Хилдс. «Не отставай!» Труп был свежим. Увака убил простой, быстрый удар в горло. Хилдс осмотрел вонючего зверя, поджаривающегося на полуденном солнце. Несомненно, именно это чудище он видел в небе. И вот его убили, прямо по центру террасы. «Полагаю, загоны нашего гостя не устроили», — проговорил Хилдс. Джей съежился позади него. «Вы... вам нужно оружие?» Хилдс огляделся, погружаясь в силу. «Что-то здесь было». «Да», — кивнул он, — «дай его мне». Джей пошарил в рюкзаке и вытащил световой меч. Своего собственного у Хилдса, как у хранителя, не было. Какой в том смысл? Но во время бегства из Става он подобрал меч возле трупа огромного воина. Никогда не знаешь, что может пригодиться. «Вы умеете с ним обращаться?» — уточнил Джей. «Конечно! Просто надо позволить противнику встать прямо передо мной, а потом включить меч!» Собственное легкомыслие его не тревожило. Так или иначе, Хилдс не практиковался в боевом применении силы. Он, разумеется, как и все в племени, тренировался когда-то в детстве, но если не считать щита от падающего акведука, он мало пользовался силой последние десятилетия. Тем не менее, он распознал опасность, когда почувствовал ее, но не испугался. Фактически эту конкретную угрозу он узнал. «Лечебница!» — произнес Хилдс, уловив впереди источник боли. «Будь снаружи! Если услышишь что-то плохое, беги!» «И никогда не возвращайся!» Может, во дворце в Таве и не было статуи Сиелы Корсин, но фигура на барельефе, вырезанном снаружи больницы, была узнаваема. Как жена Яру Корсина, Сиела была матерью племени, но до этого она была женой Девора Корсина и стала матерью предателя. Хилдс никогда раньше не видел изображений Сиелы, однако, глядя на гладкую кожу, завитые волосы и прекрасную фигуру, выточенную в мраморе. Он знал, что уже видел ее двойника, и видел совсем недавно. «Илиана Мерко!» — окликнул он, переступая через порог. «Это хранитель Хилдс! Я знаю, ты здесь! Думаю, нам надо поговорить!» «Ильяна! Ильяна!» Хилдс изумился, разглядев в тени скорчившуюся фигуру. Последние две недели выдались тяжелыми для каждого на кэше, но он едва узнал главу сестер Сиелы. Ильяна сжалась в холодном углу темной кладовой, осторожно поглаживая чей-то череп. Она тихо всхлипывала, не замечая его присутствия. Хилдс нервно оглянулся. Позади осталась больничная палата с ровными рядами мраморных хирургических столов, а затем посмотрел вниз на световой меч в своих руках. Ильяна Мерко была опасным воином, вождем, но сейчас перед ним предстал кто-то другой. Ее некогда яркие волосы стали грязными и спутались, ее некогда безупречная кожа была испачкана пеплом и кровью. И что удивительнее всего, он увидел на ее лице то, чего никак не ожидал увидеть — слезы. «Она умерла здесь», — сказала Ильяна и поднесла череп ко лбу. «В одиночестве!» Хилдс посмотрел вниз. Здесь, в прохладном мраке, слипшись в углу в общую массу, сохранилась часть скелета. Сообразив, кому, по мнению Ильяны, принадлежит череп, он осторожно проговорил. «Откуда ты знаешь, что это Сиела?» «Знаю», — прошептала Ильяна. Она протянула руку. На обтянутой перчаткой ладони лежало кольцо с печатью семьи Корсин, печатью Топани. «Они просто оставили ее здесь!» Хилдс опустился на колени, чтобы разглядеть останки. Бедренные кости были целы, но ниже колен остались только осколки. Хилдс понимал, что время не могло бы сотворить такое, а когда он заметил рядом трость, все встало на свои места. Он знал, что заговор Сиелы был разоблачен и что Нида Корсин наказала свою мать. Но в записях не говорилось о том, было наказание изгнанием или смертью. Теперь стало ясно, зачем внизу соорудили блоки. Барьер держал на горе изувеченную Сиелу так же верно, как и удерживал остальных внизу. «Изгнание!» — тихо произнес он. «Ее предали!» Ильяна зло сморгнула слезы. «Она заслуживала лучшего, чем все это!» «Она все равно умерла бы! Какой мемориал ей не построй!» Глядя на женщину, аккуратно вернувшую череп на пол, Хилдс поднялся и отступил на шаг. «Ты здесь одна? Что случилось с сестрами Сиелы?» Ильяна отвернулась к стене, стараясь успокоиться. «Мы боролись, когда кланы пошли друг на друга, но мы развалились, как и все остальные!» Она тряхнула головой и обернулась. В золотистых глазах блеснул красный огонек. «У нас не осталось цели! Сиела родилась рабыней!» «Думаю, да!» «Я знаю это!» Ильяна в гневе сжала кулаки. «Еще девочкой я однажды увидела Сиелу в силе. Она просила отомстить за нее!» Хилдс подумал об рельефе снаружи. «Так вот, как ты узнала о ее прическе!» «Я никому никогда не говорила о том, что она делала в этом видении. Там был монстр, красный монстр, такой, как это травило на записи. И она мыла ему ноги!» Ильяна силой отшвырнула драгоценные кости к стене. «Его вонючие, мерзкие ноги!» Хилдс кивнул. «За подобное, и ему бы захотелось отомстить!» Ильяна протиснулась мимо него в палату. «Видимо, у некоторых сестер тоже были подобные видения!» Она потерла глаза, смахивая оставшиеся слезы, словно случайные соринки. «Мы бы не смогли долго продержаться после этого!» Возле мраморных плит Ильяна замерла. Ее рука метнулась к мечу. «Снаружи! Кто-то есть!» — прошипела она, уставившись на дверной проем. «Они здесь!» «Все в порядке?» — поспешил за ней Хилдс. «Это со мной!» Он позвал слугу, и Джей робко зашел внутрь. Ильяна опустила меч и закатила глаза. «Твой помощничек! Мир рушится, а ты все еще держишь домашних зверушек!» «Мне нужно о ком-то заботиться», — объяснил Хилдс. «Это моя работа, в конце концов». Он встал между женщиной и Джеем. Что значит «они здесь»? Они ищут меня. Кто? Все. Корсин Бендату. Остатки отряда 57. Те сумасшедшие из золотой судьбы, ответила Ильяна. Все, кто остался. Надо отомстить за последние обиды, перед тем, как мы все умрем. Они преследуют тебя? Да. Я хорошо потрепала их, прежде чем уйти. Их ищейки заметили меня, когда я летела на запад. А западнее этого ничего нет. Хилдс развернул Джея и подтолкнул его обратно ко входу. «У нас не так много времени», — сказал он. «Пойдем, я все объясню по дороге». Женщина вызывающе посмотрела на него сверху вниз. «Я не твой маленький слуга. Почему я должна идти куда-то за тобой?» Хранитель уставился на нее. «Потому что нам может понадобиться помощь, чтобы найти то, что мы ищем». «А ты в тупике? Ты сама так сказала?» Он указал на выход. «И еще? У меня действительно есть план!» Ильяна глубоко вздохнула и шагнула к двери. «Уверена, что план идиотский!» — пробурчала она, проходя мимо. «Эй, в тебе столько злости! Ты считаешь это нормальным?» Она опустила на него взгляд и криво улыбнулась. «Выковала себя в духе Сиелы!» «Женщины, чей череп ты только что целовала, а затем разбила о стену», — хотелось сказать Хилцу, но он лишь молча усмехнулся. Ильяна возвела Сиелу в кумиры, но идол оказался с изъяном. Хранитель никогда не доверял Ильяне, ситхи никому не верят, но он начинал понимать ее. «Вперед, к воротам!» — произнес Хилц. «Самое малое ты увидишь что?» что не видел еще никто из живущих. Хилдс наблюдал за тем, как Ильяна очерчивает кончиками пальцев контуры темного металла. Все-таки существует то, что может ее впечатлить. Корабль судьбы. «Это чудесно!» — выдохнула она. Знамение раскинулось под сводчатым потолком храма в мягком свете зажженных Джеем светильников стержней. Сохранились слова о том, что знамение напоминает Ланварук, древнее метательное оружие ситхов. Но никто на Кэше никогда не видел Ланварук, как никто веками не видел знамения. Основатели сделали все возможное, чтобы сохранить корабль. Они использовали только полированный камень и ограничили количество входных проходов. Но все же разбитое судно было покрыто слоем пыли и покалечено. Местами разорвано насквозь. Как заставить его воспарить к звездам? Хилдс был удивлен. Что же они так защищали? Совсем немного, судя по изогнутым языкам металла, половина которого была содрана с корпуса. Но сколько же его? Больше, чем кто-либо из ситхов Кэша видел в одном месте, несмотря на то, что основная масса драгоценного материала, находящегося сейчас в обращении, переплавленные из осколков знамения, оставшихся на склоне горы после крушения. «Какой же страшной была катастрофа!» — подумал Хилдс, изумляясь размером корабля. «Удивительно, что как от судна, так и от горы что-то осталось». Ильяна, как он и ожидал, пошла первой. Хилдса это устраивало. Он последовал за ней с одним из световых стержней, принесенных Джеем. Скользнув взглядом по застывшему на мраморном полу перед люком Кешири, Хилд смахнул ему, чтобы заходил. «Это кощунство!» — пробормотал Джей. «Я, Кешири, недостоин! Забудь об этом! Нам нужен свет!» Хилд нашел Ильяну в передней части корабля. Здесь, как и везде на судне, виднелись следы трагедии. Потолок был вдавлен и изогнут, передние окна разбиты вдребезги. Часть их выгнулась наружу. Что выбило их изнутри? Хилдс не представлял. Не то чтобы он хорошо разбирался в том, что видел. Гладкие темные панели чередовались с разрывами, обнажавшими спутанные металлические внутренности корабля. Хилдс присмотрелся к одному, потом к другому. Он мог распознать символы ситхов, но не все термины понимал. Телеметрия, гиперпространство. Астронавигация. Звучало волшебно. ученые племени пытались сохранить знания о космических путешествиях, но провалились в этом, как провалилось и все остальное за последние столетия. Илиана постукивала по черным панелям, словно ударена посильнее, и корабль живет. «Да, она будет искать путь из этого мира», — подумал Хилс, — «как и все остальные». Женщина врезала кулаком по одной из панелей, и та раскололась. «Здесь ничего не работает!» «Нет», — возразил Хилс, — «кое-что работает!» В задней части мостика Джей завороженно опустился на колени перед мягко светящимся экраном. Цифры ситхов отражались на его лице, сменяя друг друга, пока шли секунды. Это было то самое устройство, что имитировали их песочные трубки, хронометр знамения. «Он еще работает!» — обомлев, произнесла Илиана. Хилдс пожал плечами. Все на борту судна требовало того или иного вида энергии. Может быть, хронометру надо было совсем немного. Он шагнул ближе и тронул застывшего Кишири за плечо. «Сегодня тот день, какой ты и думал, Джей!» Рот Джея открылся, но из него не вылетело ни звука. Наконец он сухо ответил. «Да, песочные трубки опаздывали на 8 дней, как и в моей теории!» Голос Джея оборвался, и Хилдс ласково взглянул на своего помощника. «Отлично, Джей! Я впечатлен!» Они с Джеем провели почти всю жизнь, строя теории и зная, что никогда не смогут проверить правильность своих выводов. Но Джею повезло увидеть подтверждение верности своих расчетов. Это странным образом задело Хилдса. Ошибочно полагать, что у ситхов и Кишири могут быть одни цели. Но у них с Джеем так и было. И теперь Джей нашел свой ответ. Хилдс почувствовал внезапный укол зависти и перевел взгляд к центру помещения. Того, что он искал, здесь не было. «Это здесь находилось капитанское кресло!» Илиана указала на пустующее возвышение. «То, что ты ищешь?» «Я всегда знал, что его нет внутри знамения», — ответил Хилдс, подойдя к возвышению. «Я думал, нужно будет просто осмотреться». Было хорошо известно, по картинкам Кишири, что Корсин, став принимать посетителей, перенес капитанское кресло на колоннаду. Конечно, сейчас его там нет, как и здесь. Илиана бросила на него страдальческий взгляд. «Я не понимаю, имея такой корабль, зачем Корсин переселил всех в ТАФ?» Она нависла над Хилдсом, присевшим на более или менее чистое место. «Может быть, их поколение и не могло починить его, но оставить все работы и уйти. Я права, Корсин был дураком. Он хотел, чтобы племя построило свою жизнь на Кэше», — парировал Хилдс. «Он лучше, чем кто-либо, знал о состоянии корабля. Они никуда не собирались. Ты сама видела, что здесь вокруг. Знамение сможет покинуть это место, только если разобрать здание. Они построили убежище вокруг корабля». Он шагнул к зияющей впереди дыре и взглянул на каменные стены снаружи. «Это не стоило для Увака, Илиана! Это могила!» Вспомнив лицо из завета, Хилдс попытался представить, как это было, как Корсин объяснял свой план, как предложил укрыть судно от внешних стихий и как согласились все остальные. Но когда другие, уродцы Равилана, исчезли, Корсин стал все чаще обращать внимание выживших на Кэш. Это было лучшее, на что они могли надеяться. В конце концов, храм опечатали и покинули гору, положив конец искушению. Вплоть до сегодняшнего дня. Хилдс уловил движение снаружи и охнул. «Там кто-то есть!» Он нырнул вниз. Появились огни, по изогнутым стенам поползли длинные тени. Илиана яростно толкнула Джея на пол и кинулась к Хилдсу. Они осторожно выглянули наружу. В храм входили люди со световыми стержнями в руках. Хранитель насчитал 8, но голосов расслышал больше. Кое-кого он узнал сразу. Лысый здоровяк, Корсин Бендату, лидер корсинитов, за прошедшую неделю сильно пострадал в боях, потеряв где-то левую руку. Еще трое были одеты в некогда сияющие туники золотой судьбы, секты, одержимой звездным происхождением племени. Но их яркая форма потеряла свой блеск. И один из них выглядел знакомо. «Я знаю этого человека», — прошептал Хилц Ильяне, указав на молодого светловолосого воина. Эдел Врай был одним из немногих постоянных посетителей музея. Его занимала архитектура эры Корсина, а также истории о знамении. О корабле он мог говорить бесконечно. Хилц ожидал, что Эдел будет безумно рад наконец-то увидеть звездолет своей мечты. Но молодой человек выглядел угрюмо. До хранителя донеслись слова Эдела. «Меня тошнит от этого! Это вещь! Всего лишь ящик для рабов!» Хилц чуть не подскочил при этих словах, но Ильяна толкнула его обратно. И они вместе слушали пренебрежительное высказывание Эдела и его спутников из различных группировок о звездолете. «Ты имел в виду ящик для паразитов!» — произнес кто-то. «Он виноват в нашем заточении здесь!» — добавил Бендату. «Это знамение, говорящее об отчаянии!» «Ты прав!» — заявил Эдел. Его слова эхом разнеслись по залу. «Мы должны уничтожить его!» Хилц и Ильяна ошеломленно переглянулись. Снаружи к горячему призыву присоединились люди, ранее никогда и ни в чем не приходившие к согласию. «Верно!» — загрохотал глубокий голос Бендату. «Последний дерзкий удар! Наши люди погибнут, но погибнут, показав судьбе кулак! Я знаю, что тут следует предпринять!» — продолжал Эдел. «Наше последнее совместное деяние! У нас получится!» Хилц побледнел, услышав снаружи грохот направляющихся к выходу шагов. Он ожидал, что они попробуют подняться на борт знамения, но они не стали. Неужели желание саморазрушения захватило все их чувства? «Да», — признался он самому себе, — «так оно и есть». «Они не смогут разрушить такую большую штуковину», — сказала Ильяна, озираясь по сторонам. Голос ее был хриплым. «Взрывчатки не осталось. Что они собираются делать? Мечами его резать?» Этого Хилц не знал, но он хорошо знал Эдела и не сомневался в нем. «Он найдет способ», — произнес Хилц, поднялся на ноги и ухватил Ильяну за руку. «Быстрее! Мы должны найти то, что Корсин оставил позади, пока не станет слишком поздно!» «Эдел уже продумывал это», — понял Хилц, выглядывая в узкое окно. С причудливого купола, венчающего крышу храма, открывался прекрасный вид на квадрат главной площади, где, к изумлению Хилца, кипела бурная деятельность. Солнце уже спустилось в бескрайний Западный океан, а работа ситхов только начиналась. Там было по меньшей мере человек 30. Кто-то облачен в форму, кто-то вовсе отказался от одеяний своих фракций. Многие прибыли, пока Хилц и два его спутника ожидали удобного случая скрытно покинуть знамение. И все теперь были задействованы в грандиозном техническом проекте, в разрушительном проекте. Воины разошлись по сторонам огромной сторожевой башни, опутав опоры длинными кожаными канатами. Башня была чудом архитектуры. В верхней ее части высоко над землей располагались наблюдательные площадки, что создавало значительный перевес. Будет не так уж сложно свалить ее. Хилц точно знал, куда она упадет. Эдел стоял на площади, распределяя команды уваков. С помощью зверей, на земле и в воздухе, Эдел явно рассчитывал уронить тяжелые площадки каменной башни прямо на крышу хранилища знамения. «Это здание построено добротно», — сказала Ильяна, глядя поверх его плеча. «Удастся ли им таким образом разрушить его?» «Оно расколется, как увакское яйцо от удара молотом», — пробормотал Хилц. Он знал Эдела, впечатлительный, но прилежный. Эдел изучал строительство классических сооружений и вблизи видел хранилище знамения. «Они не могут поднять корабль в воздух, но они точно смогут зарыть его под землю. Он и так мертв и похоронен», — усмехнулась Илиана. Хилдс лишь покачал головой, не отрывая взгляда от площади. Там так много людей, и все стремятся к общей, разрушительной цели. Он узнал Ниру, безобразного вождя отряда 57, по ее широченной мускулистой спине. Она трудилась рука об руку с остальными. «Там, рядом с ней, разве не кто-то из твоих сестер Сиелы?» Хилдс прищурился, вглядываясь в сгущающийся мрак. «Ты ведь их предводитель, разве они не послушают тебя?» «А ты не видел, что происходило в последнее время? Никто теперь ни за кем не следует», — ответила Илиана, пожав плечами. «Но они работают все вместе. Людям нужна цель!» Хилдс моргнул. Единство, на которое он так надеялся, нашло свое выражение лишь в том, чтобы разрушить все надежды. Он внимательно посмотрел на Илиану. «Ты могла бы жить, если бы присоединилась к ним!» «Не выйдет! Как ты думаешь, кто оттяпал руку Бендато?» Сзади, в прихожей, раздался громкий щелчок. «Я справился с задвижкой, хранитель!» Поднимаясь, сообщил Джей. Тяжелая внутренняя дверь, ведущая в ротонду, со скрипом отворилась, впервые за многие столетия. «Тонкие пальцы», — сказал Хилдс, — «помогает хоть кому-то следовать за тобой». Джей ждал своего хозяина Елиану на входе, держа в руке только что зажженный светильник. Зал знамения внизу был занят огромным кораблем, а в этой маленькой круглой ротонде не было ничего, кроме одинокого кресла у жаровни. Хилдс стремительно шагнул к нему. «Да, это оно, капитанское кресло, трон Верховного Повелителя!» Хилдс подошел к креслу так близко, что мог бы коснуться его, и огляделся. Странное это место для трона, одиноко стоящего здесь, на самой вершине храма. Хранитель прищурился, вглядываясь в потолок. Светильник Джея был слишком слаб, чтобы осмотреть все помещение. «Видите что-нибудь наверху?» «Пожалуй, я знаю, что делать», — заявила Илиана. Схватив Джея, она резко разорвала тунику на спине испуганного слуги. Не говоря ни слова, скомкала ее и бросила в жаровню. С помощью кремня, пристегнутого сбоку цепочкой, она быстро разожгла небольшой костерок. Дым потек в щели под потолком. Джей зябко поежился. «Снаружи могут увидеть дым», — предупредил он. «Мне все равно», — сказала Илиана. «Все, что мне осталось, драться до конца». Хилдс взглянул на помощника и пожал плечами. Здесь, наверху, было неожиданно холодно, даже для путешественников со звезд. «Просто встань поближе к огню», — посоветовал он, прежде чем взглянуть вверх. На мгновение он решил, что видит звезды, но, приглядевшись, Хилдс сообразил, что это. «Планетарий!» В сводчатый потолок были вставлены алые камни, мерцающие так же тепло, как и огонь под ними. Одну за другой хранитель отыскал звезды летнего неба Кэша и увидел много других, незнакомых. «Это лигнанские кристаллы?» — спросила Илиана. «Почему бы и нет?» — рассмеялся Хилдс. «Их-то у экипажа знамения было в избытке». Он снова посмотрел на кресло. Потерянную деталь с мостика звездолета. Легко было представить Яру Корсина здесь, обдумывающего в ночи возвращение своего народа к звездам. Хилд снова вспомнил слова Корсина из Завета. Что там, позади трона? Насколько он видел, ничего, лишь голая стена. Может, дело в звездной карте, но она над троном. Илиане было плевать на карту над головой и на историческую ценность окружающего вообще, так что она плюхнулась в кресло и закинула ноги на подлокотник. Хилдс вытаращил глаза. «Ты собираешься сидеть здесь?» «Я не собираюсь, я сижу!» Она машинально отстегнула свой световой меч и перекинула его из руки в руку. «Они либо обрушат храм под нами, либо найдут нас. Если придется ждать, я предпочитаю делать это сидя». «Ладно, как хочешь». «Знаешь, это помещение абсолютно бесполезно», — сказала Илиана, хрустнув запястьями. «Здесь есть только карта летнего неба». Хилдс кивнул. В звездной карте было больше красоты, чем пользы. но он все еще размышлял о кресле и о завете Корсина. «У тебя есть нож?» «Конечно!» Ильяна с помощью силы вытянула стеклянное лезвие из ножен в сапоге. Оружие зависло в воздухе, прямо перед лицом Хилта. «Большое спасибо!» Он взял нож и опустился на колени за креслом. «Позади трона!» Неуверенно, почти испуганно, Хилт ткнул кончиком шикара в твердую кожу задника. Он понимал, что ситхи не сильно заботились о комфортабельности своих кораблей, но даже настолько грубая обивка командного кресла не стала проблемой для киширского лезвия. Стараясь не срезать больше, чем надо, Хилтс отложил нож и скользнул рукой внутрь. Ильяна так и сидела в кресле, наблюдая за тем, как старик вслепую шарит внутри. Его рука по локоть погрузилась в кресло. «Ты выглядишь по-дурацки», — сообщила она. Чувствовал себя Хилтс примерно так же и уже собирался прекратить все это, когда его рука добралась до подлокотников. «Здесь что-то есть», — сказал он, — «зашито внутри». Он быстро протянул руку назад, еще больше разрывая обивку. В стеклянной колбочке находился свернутый лист прозрачной пленки, тоньше, чем любой пергамент кишири. Хранитель поднес его ближе к затухающему огню, и символы обрели смысл. «Что там написано?» — спросила Ильяна, внезапно заинтересовавшись находкой. «Это древний язык Топани, язык людей, которыми правили ситхи», — ответил Хилтс. «Язык матери Корсина. Откуда ты знаешь?» «Потому что я изучал его. А она это написала?» Он скинул ноги Ильяны с подлокотника и поднес пленку настолько близко к жаровне, насколько осмелился. «Такара Корсин. Отец Корсина оставил ее ради матери Девора». Хилтс внимательно разглядывал написанное. Он провел весь прошлый год, изучая тексты на этом языке. Медленно, но уверенно он прочел его. «Послание помечено как личное, передано Корсину доверенным курьером». Сглотнув, он зачитал вслух. «Знаю, ты устал слушать о моих видениях, мой сын. Если у тебя все в порядке, я надеюсь, ты не увидишь это письмо, пока выполнение твоей миссии не будет идти полным ходом. Я рада, что Нага Садоу поручил тебе командование столь важным для него делом. Пусть меня, как и весь наш народ, огорчает, что твоя победа обернется славой лишь для него. Да, у меня было еще одно видение. Я видела наших потомков свободными от красных ситхов, правящими великим народом. У нас будет что-то свое. Правильное правление откроет перед нашим народом новые горизонты, новые места для завоевания. Яру, только ты достаточно мудр, чтобы вести наш народ. Девор скоро найдет свою погибель. Я чувствую, что его избранница Сиела сильна, но это его не спасет. Ты один знаешь, как управлять толпой, как создать гнев, во что вылепить его для достижения цели. И цель у тебя будет. Береги себя. Если ты поведешь за собой людей, у них всегда будет к чему стремиться». Хилтс убрал письмо подальше от огня и задумался. Он даже не заметил Джея, с благоговением подошедшего сзади. «Посмотрите на дату!» — вздрогнув, сказал Кишири и указал через плечо Хилтса на символ из краю. «Он получил это как раз перед отправлением знамения на Фаэгон». Подумав, Хилтс кивнул. «Нет, Корсин не мог позволить кому-либо прочитать это послание, пока еще работал на Нага Садоу. Отсюда и тайник. Но получается, Корсин держал послание при себе четверть столетия. Я всегда удивлялся, откуда он черпал силы, чтобы двигаться вперед. Ободряющая чушь от любящей мамаши!» — фыркнула Ильяна. «Даже Корсин не мог бы поверить в эту ерунду!» «Тише, девочка!» — хранитель взглянул на нее. «Она мудра, она видела, мы можем многое создать. И это доказывает, что наш народ не предназначен для рабства. У нас есть будущее». Хилтс внезапно поднялся и направился к выходу. «Те люди снаружи, если я прочитаю им, они не захотят слушать», — перебила его Ильяна. Все зашло слишком далеко. Я не стала бы слушать. Хилдс остановился, так и не дойдя до двери. Он вновь взглянул на письмо и нахмурился. Ильяна права. Чувство, утешение для души, но людям нужна конкретная цель. Например, уничтожить космический корабль, разрушив башню. «Что могло бы вас сплотить?» — поинтересовался он, а затем свернул послание и засунул его в сосуд. «Я!» — не задумываясь, ответила Ильяна. Криков снаружи доносилось все больше. Команда разрушителей приближалась к своей цели. Хилдсу и его спутникам нельзя было оставаться здесь, на самом верху могилы знамения. «Подождите-ка!» — сказал Хилдс, уставившись в пол. Джей дрожал у остывающей жаровни. «Что такое, хранитель?» «Корсин! Имел в виду не это послание!» Он посмотрел на кресло, где все еще сидела Ильяна. «Вспомните дословно! Истинная сила позади трона, не в нем, и не за тем, кто на троне восседает!» «Хочешь сейчас порассуждать о семантике?» Ильяна тряхнула головой. «О нет! Ты ищешь ясность в словах мертвого дурака!» «Дурака? Достаточно умного для того, чтобы завоевать расу туземцев и тайно вырастить из дочери сильного воина у всех под носом?» «Нет», — заявил Хилдс, вертя в руке сосуд с посланием. «Это письмо было важно для Корсина, но он имел в виду не это». Хилдс вновь посмотрел вверх, на тускнеющие вместе с огнем фальшивые звезды. «Все неправильно?» Ильяна поерзала в кресле. «Что ты имеешь в виду?» «Это место? Не могу поверить, что Корсин все время проводил здесь», — ответил хранитель. «Ты права. Эта карта всего лишь украшение. Корсин строил империю на Кэше, а не сидел здесь, глядя на звезды». Хилдс осторожно обошел комнату. «И ты видела его на записи?» «Помню». Ее заинтересованность возрастала, вместе с тем, как оживлялся хранитель. «Он истекал кровью». «Легенда гласит, что Корсин был смертельно ранен на западном склоне и вернулся обратно к креслу, чтобы записать завет». «Вернулся сюда», — вставил Джей. «Нет». Хилдс в мыслях воспроизвел просмотренную недавно мерцающую запись. На записи не было видно фона, они видели только кресло. «Мы предположили, что запись была сделана здесь, когда нашли кресло, но взгляни, здесь очень высоко. Яру не смог бы забраться по всем этим лестницам с открытой раной в груди. Я не ранен, и то едва сделал это». Ильяна встала и уставилась на кресло. «Не понимаю, они перенесли его сюда после смерти Корсина». Она пожала плечами. «Зачем? И куда же он еще мог пойти, а?» Хилдс на секунду замялся, но его помощник, сжавшийся к жаровне в поисках тепла, пискнул. «Может, есть что-то под знамением?» «Под?» Хилдс заморгал. В ротонде темнело. «Под знамением ничего нет. Они построили храм над кораблем, там, где он лежал. Но корабль приземлился на склоне», не уступал Джей. «И все, что мы видели, было ровным. Они подперли его каменной кладкой». Он поерзал, посчитал что-то на лиловых пальцах, прежде чем поднять взгляд. «Мы вошли в храм через открытый проход по 23 ступеням лестницы, ведущей со средней террасы. И мы прошли мимо запертой двери на 7 ступени». Маленький Кишири удовлетворенно скрестил руки на груди. «Что-то есть в основании храма знамения!» Ильяна закатила глаза. «Он считал ступени!» «Он считал ступени!» — усмехнулся Хилдс. Но его мгновенно улучшившееся настроение было испорчено содроганием пола. Их соплеменники приближались к своей цели. «И чего вы ждете? Идем!» Здесь никто не появлялся уже 2 тысячелетия, да и раньше тут вряд ли было многолюдно. В отличие от пристанища знамения над ними и от небесного купола, венчающего храм, нижний этаж не был священным или публичным местом. Ничто не разгоняло тьму узкого коридора, да и вход в восьмиугольную комнату оказался гораздо скромнее, чем встречавшиеся им до этого двери, украшенные затейливым орнаментом. Хилц и его спутники незаметно проскользнули через площадь, воспользовавшись царящей там суетой, и добрались до катакомб. Канаты оборвались, и план Делла по обрушению башни на знамение был временно приостановлен, но Хилц понимал, что рано или поздно они добьются успеха. Он должен был выяснить, что имел в виду Корсин, раньше, чем это произойдет. А в темноте сделать это было нелегко. «Раздобудь еще светильников!» — приказал он Джею. Тот кивнул и выбежал. Они попытались разглядеть помещение с помощью нескольких световых стержней, которые принесли с собой, а также световых мечей. На одной из стен была вырезана в камне огромная карта их континента — Кешты, планетарный эквивалент небесной карты наверху. Небольшие лигнанские кристаллы, вставленные в карту, обозначали селение. В другой стене находилась дверь. Остальные шесть были облицованы огромными, гладкими плитами сланца, того же размера, что и карта Кешты. «Мне здесь не нравится», — сообщила Ильяна, крепче сжимая свой меч. «Это смертельный тупик». «Смертельный, правильно», — отозвался Хилц, уставившись вверх. «Я Рукорсин. Умер здесь. Я чувствую это». Ильяна на мгновение прищурилась. «Я тоже чувствую это. Очень отчетливо». Хилц проигнорировал ее, опустился на колени в центре комнаты и поднес световой меч ближе к полу. «Вмятины», — объявил он, пощупав поверхность. «Четыре. Сюда приносили кресло Яру Корсина на ночь». Он взглянул на карту на стене. «Он сидел лицом сюда. Почему они не оставили кресло здесь после его смерти? Может, Нида хотела, чтобы будущее поколение думали, что Яру проводил все свое время, созерцая космос и думая о возвращении?» Ильяна усмехнулась. «Тогда ей стоило пробить несколько окон в зал, где находится корабль». Хилц встал и подошел к карте. «Да, в этом есть смысл. Это вам не причудливая ротонда. Это место для работы. Здесь Корсин решал, как племя будет править своим новым миром. Он пустил сюда только верных кеширских слуг. Они создавали карту». Оглянувшись, Хилц прищурился, разглядывая в темноте другие стены. Невероятно огромные пластины черного сланца крепились к стене металлическими штырями. Их, вероятно, сняли со знамения. Хилц представил себе, как Корсин работал здесь, продумывая политику племени. Если капитанское кресло стояло развернутым к карте, невозможно было представить, что было иначе, то позади трона не было вообще ничего, только гладкая черная панель. Он погасил световой меч и уставился во тьму. Что Корсин имел в виду? В голове мелькнула интересная мысль. Хилц шагнул прочь от карты и увидел влетающую в комнату фигурку, брошенную из коридора силой. «Джей!» — закричал Хилц, когда Кишири рухнул у дальней стены. Старик кинулся к своему помощнику и перевернул его. Обнаженная грудь Кишири была испещрена ожогами. Раны от светового меча или от нескольких? «Простите, хранитель!» — кашляя произнес Джей. Жизнь покидала его. «Я пытался найти светильники!» Хилц ошеломленно оглянулся. Ильяна уже заняла боевую позицию. Один за другим те, кого они видели возле знамения, заполняли помещение, держа в руках световые мечи. «Так-так!» — пророкотал Корсин Бендату. Голос его сочился жутким восторгом. «Так вот, куда стремглав неслась славная сестра!» Он вскинул обрубок левой руки. «Я искал тебя!» «Не ты один!» — рявкнула Нира, перегораживая путь к бегству, вместе с Аделом и несколькими его людьми из Золотой Судьбы. «Не то чтобы ты представляла серьезную угрозу, но пора с тобой разделаться. Давайте привяжем ее на башне и посмотрим, как она полетит!» — предложил Бендату. «Нет!» — перебил кто-то, указав на свое увечье, очевидно нанесенная Ильяной, «Давайте, прикуем ее туда, куда должен упасть молот!» «Забудьте об этом!» — крикнула Ильяна, приходя в движение. «Мы закончим это сейчас!» «Остановитесь!» Крик хранителя эхом прокатился по залу. Его заметили только сейчас. Бережно держа в руках своего мертвого слугу, он закричал вновь. «Кто это сделал? Какая разница?» Зубы Бендато сверкнули в свете меча. «Анжакешири! Его присутствие оскверняет это место!» «Что?» Отпустив Джея, Хилдс вскочил на ноги. Так зол он не был очень давно, с детства. «Кешири! Помогли построить это место! А осквернение? Это вы пытаетесь разрушить храм и знамения!» «Вся наша жизнь скверна!» — сказала Нира. У нее прибавилось шрамов с тех пор, как он видел ее в последний раз. «Вспомни наших хозяев-чужаков! Ты понимаешь, насколько может быть отвратительна жизнь!» Хилдс шагнул к ним, глядя на вышедшего вперед Аделла. «Я знаю, как вы относитесь к этому месту, хранитель, но это издевательство над нами, всеми нами, все, что мы когда-либо знали о племени, ложь. Все кончено. Нет смысла цепляться за это место. Просто еще одна причина рассчитаться. Мы уничтожим его, а потом друг друга». «Это не конец!» — закричал Хилдс. «Это не конец!» «Нет!» — произнес Эдел ледяным тоном. «Конец уже наступил! Мы просто его не заметили!» Воины бросились в центр комнаты, сбив Хилдса с ног. Они стремились к Илиане, как более опасному, по их мнению, противнику. Взгляд откатившегося назад Хилдса остановился на черных панелях, пришпиленных металлическими штырями. По какой-то странной причине, именно в этот момент ему вспомнилось то, о чем он подумал, когда Джей влетел в комнату. Зачем тратить драгоценный металл на какие-то сланцевые панели? И вдруг он понял. Напрягшись, Хилдс силой дернул металлические стержни, и 6 массивных каменных панелей начали отрываться от стен и падать на пол. Хилдс толкнул Ильяну, отбросив ее подальше от одной из них. Бум-бум-бум-бах! Видя, что остальные дрогнули от неожиданности и потрясения, Хилдс вскочил на ноги и схватил светильник. Направив его на стены, противоположные карте, он увидел то, на что и надеялся. Остальной мир! Эдельврай встал рядом. «Что? Что это?» «Это карта Кэша», — сказал Хилдс, поднеся свой световой стержень ближе к рисунку на дальней стене. Панели, расположенные рядом с картой Кешты, были гладкими, но на 4 оставшихся на другой стороне комнаты был изображен огромный континент, затмевающий размерами тот мир, что они знали. «Это карта дальней стороны Кэша! Это весь остальной мир!» Ильяна широко открыла глаза. «Но по ту сторону океана ничего нет. Они все исследовали после приземления знамения. Они знали только о том, что видели со спин уваков и о тех местах, куда мог долететь увак». Хилдс взволнованно пробежал пальцами по карте. Там были кристаллы, означающие города, куда больше, чем на знакомой карте напротив. И рядом выгравированные знаки Топани. «Это то, что было позади трона!» Хилдс развернулся к остальным. «Вот что имел в виду Корсин!» Когда хранитель повернулся обратно, воины растянулись по комнате, охотно используя свои световые мечи не для драки, а в качестве светильников. «Что здесь написано?» — озадаченно спросил Адел. «В этом месте много символов?» «Секунду!» — ответил Хилдс, миновав один сегмент. Надпись была выгравирована алмазной иглой, артефактом, над которым он немало поломал голову много лет назад, будучи смотрителем во дворце Тава. «Это автограф Корсина!» Комната погрузилась в молчание. Хилдс изучал письмена. Он разобрал несколько неологизмов, термины Кэша и Кешири, неизвестные в языке Топани. Корсин, наряду со всем остальным, был, несомненно, и неплохим лингвистом. Хилдс сбивчиво стал читать вслух, настолько хорошо, насколько мог. «Нида, ты изучишь этот язык по записям, которые я оставил тебе, но ты не увидишь эту карту. Никто не увидит. Она основана на последних записях с камер знамения во время его падения над темной стороной кэша. Когда я обнаружил камеру с работающим экраном, я спрятал ее, а затем долгие годы переносил на карту информацию с записи, пока не закончилась энергия. Наши люди и Кишири уже считали, что этот континент единственный среди гигантского океана. Целью нашего народа стало взять под контроль материк Кэшта. Но то лишь малая Кэшта. Эта карта показывает большую Кэшту, земли, превосходящие наши и находящиеся далеко за пределами полета любого увака, и густо населенные. Да, там есть люди, должны быть. Там есть города, целая цивилизация. Люди, такие же, как и шире, но, возможно, более развитые и, возможно, не испытывающие страха перед детьми небес. Они могут присоединиться к нам или стать нашими врагами. Годами я тайно снабжал карту примечаниями. То, что понял, пока еще мог смотреть запись. Это и в самом деле новый мир. Я сделал все, что смог, и мои верные кишири запечатывают карты перед нашим отъездом в Тав. Но тебе или твоим потомкам может однажды потребоваться цель, которая объединит весь наш народ. Знание, что я оставляю здесь, истинная власть. Жадность подвигает ситхов на великие свершения. Теперь снова есть куда стремиться и чего можно достичь при мудром руководстве. После того, как он закончил читать, вновь наступила тишина. Хилдс посмотрел на слова Топани, на огромную, новую карту, окружавшую текст, и выдохнул. Почувствовав легкое неудобство, он нащупал выпуклость во внутреннем кармане и вынул стеклянный сосуд. У меня еще есть письмо его матери. Бендату, мирно стоявший рядом с Ильяной перед новой картой, обернулся к Хилдсу. Он мог оставить такие же надписи где угодно. Есть учебники этого языка. Были, пока ваши люди не уничтожили мой архив. Хилдс переступил с ноги на ногу. Теперь я единственный, кто его знает. Услышав собственные слова, Хилдс выпрямился. Теперь я единственный, кто его знает. Это невообразимо, произнесла Ильяна. Почему Корсин никому не рассказал? Ему и так надо было завоевать целый континент, ответил Хилдс. И его вражда с Сиелой и Джерриадом была слишком личной. Для них это ничего не изменило бы. Он обвел взглядом собравшихся соперников. Но это многое изменит для нас. Если вы хотите, чтобы ситхи действовали сообща, дайте им врага. Воспользовавшись затишьем, Хилдс развернул письмо Токары Корсин. Он читал о судьбе Топани, рабов, прозябающих на землях ситхов. И он читал об их будущем, том, в котором они правили своим собственным миром, и другим, и еще одним. Если ты поведешь за собой людей, у них всегда будет к чему стремиться. Эдел выглядел ошеломленным. Как мы этого добьемся? Каждый присутствующий понимал, о чем идет речь. Местная древесина была либо слишком тяжела, чтобы плавать, либо слишком хрупка, чтобы нести вес. «Это будет наше величайшее свершение», — ответил Хилдс. «Но мы никогда не добьемся этого, если все будет продолжаться так же, как было. Нам нужен каждый». Он кивнул уродливой Нире. «Каждый? Это потребует порядка и дисциплины». Хилдс помолчал. «Как в былые времена». Внезапно Эдел опустил свое оружие. «Мы вновь вернем старые порядки!» Он шагнул к Хилдсу и опустился на колени. «Ты, хранитель, ты один понимаешь старый язык, и ты знаешь о былых временах больше, чем кто-либо еще! Ты поведешь наш народ!» Хилдс изумленно уставился на колено преклоненного молодого человека. Люди Эдела из Золотой Судьбы тоже поклонились. Корсин Бендато, стоявший в стороне, помолчал и, наконец, кивнув, опустился на колени. Ты вернешь нашу веру в Корсина!» Даже Нира последовала его примеру. «Когда выхода, казалось бы, не было, — сказала она, — ты нашел путь достаточно широкий для всех. Только тебе я верю!» Вскоре стоять осталась одна Илиана, с изумлением разглядывая своих противников, преклонивших колени перед потрясенным смотрителем музея. «Приветствуем Варнера Хилца, нового верховного повелителя!» Когда-то Хилц дал минувшей эпохе имя. Сейчас, когда век разложения закончился, он решил дать имя и наступившему. Реконструкция Хилца. Ему нравилось, как это звучит. Самой многочисленной группировкой после двухнедельного хаоса по счастливой случайности оказалась Золотая Судьба. Как и их противники, они хотели завладеть властью на Кэше, но всегда обращали свой взор в нужном сейчас направлении, вовне. Хилц не мог предложить им вернуться к звездам, как они того желали, но он нашел новый мир, который нужно завоевать. С помощью Бендато, Ниры и остальных они быстро рассредоточились по материку, неся великие вести. Правление племени восстановлено и вновь обрело цель. Хилц не беспокоился о том, как они доберутся до новой земли. Его главный инженер, Эдел, пообещал подойти к вопросу серьезно и решить, как можно преодолеть расстояние, которое никогда не преодолевали ни один увак и ни одна лодка. Это могло занять годы, десятилетия, даже столетия, но племя должно преуспеть. Новый верховный повелитель изумлялся тому, что они нашли. Рассказал ли Корсин о Даре Вааль о другом материке? Так или иначе, если она как-то добралась туда, на похищенных уваках, жители знают о существовании ситхов. Записи Корсина, кажется, точны. Захват новой земли окажется сложнее завоевания старой. А перспектива вызова заставляла его чувствовать себя моложе. Было и еще кое-что. Эта идея почти опоздала. Как только Эдел и остальные провозгласили его верховным повелителем, Хилц увидел огонь в глазах Илианы. Ведь в конце концов, это она боролась за власть, а не хранитель. Он и не ждал ничего подобного. Но едва прошел первый шок, и осознавая, что Бендату и другие все равно будут мстить Илиане, он понял, что нужно сказать в первую очередь. «Если я верховный повелитель, то мне нужна жена!» Сюрпризом эти слова стали не только для Илианы. Хилц сам с трудом верил, что произнес такое. Он так и не узнал, что она думает об этом. До этой минуты здесь, на залитой солнцем колоннаде у вершины храма. Величественная Илиана стояла напротив него, в сверкающей золотой мантии, результат труда лучших кеширских портных. Брачные ритуалы интересовали племя лишь в качестве повода для празднества. Верность мало что значила для истинного ситха. Но вот право собственности было важно, и Илиане кое-что перепало. Несколько бывших сестер Сиелы тоже присутствовали при этом в одеждах своей фракции. Очевидно, такой поворот событий уладил многие разногласия. Покрутив на пальце древнее обручальное кольцо Сиелы, Илиана вяло улыбнулась собравшимся, а затем взглянула прямо на Хилца. «Мы оба знаем, все это смехотворно!» — прошептала она. — Если ты думаешь, что я благодарна за свое спасение? — Никогда так не думал, — перебил ее Хилц. На секунду это, казалось, удовлетворило женщину. Но пока члены племени проходили мимо, приветствуя их, Илиану внезапно озарило. — Подожди, — пробормотала она себе под нос. — Если ты возрождаешь старые порядки, не значит ли это, что супруг верховного повелителя будет умерщвлен после смерти своей половины? Ее брови взметнулись вверх язычками пламени. Точно! Так говорилось в завете Корсина. Разве? Хилц мягко взглянул на нее снизу вверх. Я подзабыл. Илиана тихо злилась. Хилц посмотрел на свою молодую невесту и усмехнулся. Правление будет мудрым, пока он жив, а он собирался прожить еще лет 40, потому как в этом был заинтересован еще кое-кто. Сильный, молодой и ловкий, не избегавший драк. Разумеется, многие согласились присвоить ему титул, поскольку он был легкой добычей. Он, но не она. Для нее единственная возможность сохранить свою жизнь — это защищать мужа. Хилц взглянул на нависшую над ними статую. Она изображала Ярл Корсина, проявлявшего мудрость во всем, даже в вопросах брака. Позади изваяния стояли празднично одетые ситхи племени, ожидающие своей очереди поприветствовать нового вождя и его невесту. Хилц решил, что должно быть, все ситхи Малой Кэшты, те, кто выжил, пришли сегодня сюда. Некоторым немало досталось в кошмаре последнего месяца, но они были здесь, празднуя их свадьбу и последний день торжества, восшествия Ниды. Этот праздничный месяц никто никогда не забудет. Сбоку от колоннады стояли сотники шири, в восхищении хлопая ладошками. Махнув им, Хилц услышал в ответ одобрительный визг. Кишири не были частью племени, но Хилц собирался это исправить. Многие из них были талантливы, а племя будет нуждаться во всех, чтобы осуществить свои намерения. На секунду он представил, как смотрелся бы маленький бедный Джей в форме неофита или мечника. Хилц улыбнулся своим мыслям. Это потребует времени, но он осуществит свои намерения. Его жизнью было чтение истории. Пришло время писать свою собственную. Племя будет жить.